Глава 25. «Скажите мне, чем мы здесь располагаем?» — спросил Макс Диц. «Самой большой проблемой является исчезновение тела человека», — ответил заместитель районного аторнея Монте Пайк. Диц считал Пайка непочтительным оболтусом, но Джек Штам полагал, что Пайк – блестящий юрист, поскольку он окончил Гарвардский университет. По мнению Дица, интеллектуальные способности Пайка преувеличивались. К тому же он, вероятно, поступил в Гарвард потому, что поднаторел в ответах на стандартизированные экзаменационные тесты. Диц не прошел тесты и поэтому не поступил в Гарвард. Но он показал класс в работе, что значило в реальном мире гораздо больше, во всяком случае для него. Но Штам настоял, чтобы Пайк вошел в команду Дица, потому что всякий раз, когда служба Торнея уступала копу, дело приобретало скандальный характер. «Клэр?» — спросил Диц. Клэр Боннер было поручено расследовать проблему, связанную с пропажей тела. Дица устраивала участие Боннер в работе команды, поскольку она была готова на любые действия ради продвижения по службе. К сожалению, девушка была недостаточно привлекательной для внеслужебных отношений, но, в отличие от Пайка, не вставляла всякий раз лыка в строку. Боннер смущенно отвела со лба прядь волос. «Ну вот». В американской юриспруденции понятие «состава преступления» заключается в принципе доказательства наличия преступления до предъявления обвинения в нем кому-то. Состав преступления в случае убийства устанавливается, если вы докажете, что человек погиб в результате преступного акта. «Да-да, мы знаем это», — нетерпеливо сказал Диц. «Что, если у нас нет тела?» «Пусть так. Тогда мы можем вести следствие, опираясь на косвенные доказательства. В Орегоне и других штатах имеется много дел, в которых обвинение выдвигалось на таких основаниях. Например, «Понимаю. Изложи остальное в докладной записке», — сказал Диц, переключая внимание на Арнольда Ласуэла, ведущего детектива дела. «В чем наше доказательство?» «Оно не очень убедительное, Макс», — ответил неуверенно Ласуэлл. Он знал, что Диц не любит тех, кто самостоятельно мыслит. Прокурор решил, что ему нужна голова Сары Вудров. Диц же напоминал питбультерьера, когда охотился за кем-нибудь. Но Ласуэлл уже 15 лет работал в полицейском бюро Портленда, 4 года в отделе убийств. Он не подвергал аресту граждан без основательных причин. Детектив вполне представлял себе последствия для репутации человека, на руках которого однажды замкнули наручники. Он был особенно щепетилен в отношении воздействия ареста на дальнейшую карьеру офицера полиции, даже если этот офицер мог быть полностью оправдан. «Позволь мне решать, стоит ли передавать дело большому жюри Арни. Я юрист. Просто изложи факты. Мы можем доказать факт пребывания Финли в доме Вудров. Она сама сказала, что он был там. И соседка Энн Паулюс, позвонившая по номеру 911 с сообщением о стрельбе и драке, видела, как Финли входил в дом». «Как она узнала, что этим парнем был Финли?» — спросил Диц. «Она видела его раньше. В прошлом году он жил с Вудров. 6 месяцев назад Паулюс доставили почтовое отправление для Вудров по ошибке. Когда она передавала его по назначению, Вудров была на работе. На стук Паулюс дверь открыл Финли. Они перекинулись несколькими словами, и Финли назвал свое имя». «Итак, мы имеем жертву в доме Вудров в вечер совершения преступления, плюс кровь в прихожей. Что еще у нас есть? В порядке очереди, вмешался Пайк, который сутулился в кресле, обрабатывая ноготь. Узел галстука Пайка не был затянут. Сместившись, он обнажил расстегнутую верхнюю пуговицу рубашки, да и прическа Пайка не отличалась аккуратностью. Диц одевался с иголочки, делал педикюр и маникюр у своего стилиста. Он находил неряшливость Пайка омерзительной. «Да, Монта», — спросил Диц, проявляя терпимость в отношениях с подчиненными, какими бы они ни были несносными. Этого требовало умение руководить. «Нам неизвестно, принадлежат ли следы крови Финли. Фактически, помимо фотографии, которую сделала Вудров в Южной Америке, мы ничего о нем не знаем». «Ну, Монте, мы знаем, что эта группа крови не совпадает с группой крови Вудров. Чьей же может быть эта кровь?» «Парней, которые похитили Финли». «Это ее версия, Монте. Соседка не видела, чтобы в дом входил или выходил из него кто-нибудь еще, кроме Финли, и нет доказательств, подтверждающих утверждение Вудров, что Финли был похищен. Верно, Арни?» «Соседка не была занята наблюдением все время, Макс. Ей просто случилось увидеть через окно, как входил Финли. Она работает медсестрой, и ей приходится рано вставать, чтобы успеть прийти к своей смене. Она интересовалась погодой. Одеваясь, она не наблюдала за домом Вудров. Потом услышала крики и стрельбу. Паулюс встревожилась, потому что слышала ссоры Финли и Вудров прежде. Она даже сообщала об одной их драке, нарушившей покой соседей. Мы располагаем этим сообщением. Но когда она звонила по телефону 911, то находилась вдали от окна. Если Финли похитили, это было в то время, когда она звонила по телефону». «Сколько голосов она слышала?» — уточнил Диц. «Она не знает, просто слышала шум», — ответил Ласуэлл. «Если его похитили, то где требование выкупа?» — спросил Диц. «Мы до сих пор еще не касались проблемы идентификации так называемой жертвы», — упорствовал Пайк. «Не знаем группы крови, поскольку не имеем данных на этого парня. Арни, ты снял отпечатки пальцев на месте преступления, так? Ты сравнивал их с отпечатками мужчин по фамилии Финли?» «Нет. Мы остались ни с чем. Да, у нас есть отпечатки, не совпадающие с отпечатками Вудров, но они не совпадают с отпечатками тезок Финли», — ответил детектив. «И нет отпечатков воображаемых похитителей», — добавила Боннер в надежде снискать одобрение Дица. «Вудров говорит, что похититель, которого она видела, был в перчатках», — заметил Пайк. «Весьма удобно», — откликнулся Диц с ухмылкой. «Но имеются отпечатки, которые не с чем сравнить», — вставил Ласуэлл. «Которые могут принадлежать Финли», — возразил Диц. «И разве это что-нибудь значит? Если бы мы обнаружили отпечатки Финли в доме, то это лишь подкрепило бы доказательство, что он был в нем». «Тебя не беспокоит, что этот парень не проходит по нашей базе данных?» — спросил Пайк. «Ничуть. Мы установили его присутствие в доме, то, что он пропал и что она лжет, когда говорит, будто не стреляла из своего пистолета», — рассуждал Диц. «Мы располагаем также записями прежних звонков о насилии в этом доме. Наконец, фактом является то, что соседка слышала стрельбу, на руках Вудров остались следы пороха, имеется пуля, выпущенная из ее служебного оружия. Ложь относительно выстрела свидетельствует о сознании вины». «Пока не найдено тело, все это очень зыбко, Макс», — осторожно заметил Ласуэлл. «Что, если Финли похитили, и он еще жив? Такая возможность не исключается. Будет неловко, если ты обвинишь Вудров в убийстве, но окажется, что Финли жив. Будет еще более неловко, если мы позвоним копу отмазаться от убийства. Джек думает баллотироваться в Конгресс. Как он будет выглядеть, если мы не осудим копа-убийцу?» Монте-Пайк понимал, что Дитс хочет использовать обвинение Вудров в качестве трамплина для занятия места окружного прокурора в случае отъезда Штамма в Вашингтон. Но он был достаточно умен, чтобы претендовать на это место самому. «Я бы не торопился здесь, Макс», — сказал Лассел. «Просто нет уверенности». «Ну, мы не на ток-шоу у Опры, Арни. Оставь свою чувствительность и сентиментальность. Я нутром чувствую, что Вудров виновна. Посмотрим, согласится ли большое жюри».